Правление царицы Натальи. Между тем царевна Софья со своим новым галантом Шекловитовым построила было новый стрелецкий умысел против брата и мачехи. В августе 1689 года за полночь внезапно разбуженный Петр ускакал в лес и оттуда к Троице, бросив мать и беременную жену. Это был с ним едва ли не единственный случай крайнего испуга, показавший, каких ужасов привык он ожидать со стороны сестры. Замысел не удался. Троевластное правление, которому насмешливо удивлялись за границей, но которым все были довольны дома, кроме села Преображенского, кончилось. Третье зазорное лицо, как называл Петр Софью в письме к брату Ивану, заперли в монастырь. Царь Иван остался выходным, церемониальным царем, Петр продолжал свои потехи. Власть перешла от падчерицы к мачехе. Но царица Наталья, по отзыву князя Куракина, была править не капабель, ума малого. Дела управления распределились между ее присными. Лучший из них — князь Голицын, ловко проведший последнюю кампанию против царевны, был человек умный и образованный, говорил по-латыни, но пил непрестанно. И, правя Казанским дворцом почти неограниченно, разорил Поволжье. О двух других временщиках, братья-царицы Льве Нарышкине и свойственники обоих царей по бабушке, Тихоне Стрешневе, тот же современник говорит, что первый был человек очень недалекий и пьяный, взбалмошный, делавший добро без резону по безарии своего гумору. А второй — тоже человек недалекий, но лукавый, злой, интригант дворовый. Эти люди и повели правление весьма непорядочное. С обидами и судейскими неправдами началось мздоимство великое и кража государственная. Они вертели боярской думой, бояре первых домов остались без всякого паваира, и в консилии или палате токма были спитакулями. Родовитый князь Куракин возмущен был этим падением первых фамилий, особенно княжеских, их унижением перед какими-то Нарышкиными, Стрешневыми, господами самого низкого и убогого шляхетства. А брак Петра привел ко двору более чем три десятка Лопухиных обеего пола, встреченных здесь дружной ненавистью, главы которых, приказные доки, были люди злые, скупые, ябедники, умов самых низких. Правящей среде вполне под стать было московское общество, служилое и приказное, проявляющее себя рядом скандалов. В записках окольничего Желябужского, близкого, наблюдателя и участника московских дел в те годы, длинной вереницей проходят бояре, дворяне, дьяки думные и простые, судившиеся, пытанные и разнообразно наказанные, разжалованные, кнутом, батагами, ссылкою, конфискацией, лишением жизни за разные преступления и проступки, за брань во дворце, за неистовые слова про царя, за женоубийство, оскорбление девичьей чести, за подделку документов, за кражу казенных золотых с участием жены министра Стрешнева. А князь Лобанов Ростовский, владевший несколькими сотнями крестьянских дворов, разбоем отбил царскую казну на Троицкой дороге. Зато был бит кнутом, и, однако, лет через шесть в Кожуховском походе шел капитаном Преображенского полка. В этом придворном обществе напрасно искать деление на партии, старую и новую, консервативную и прогрессивную. Боролись дикие инстинкты и нравы, а не идеи и направления. Компания Петра. В этой обстановке очутился Петр по низложению Софьи. Впечатления, шедшие отсюда, не привлекли его внимания к правительственным делам, и он вполне отдался своим привычным занятиям, весь ушел в марсовые потехи. Это теснее сблизило его с немецкой слободой. Оттуда вызвал он генералов и офицеров для строевого и артиллерийского обучения своих потешных, для руководства маневрами Часто сам туда ездил запросто, обедал и ужинал у старого служаки, генерала Гордона, и у других иноземцев. Слободские знакомства расширили первоначальную кумпанию Петра. Комнатным стольникам и спальникам, к потешным конюхам и пушкарям присоединились бродяги с Кокуя. Рядом с бомбардиром Алексашкой Меньшиковым, человеком темного происхождения, невежественным, едва умевшим подписать свое имя и фамилию, но шустрым и сметливым, а потом всемогущим фаворитом, стал Франц Яковлевич Лефорт, авантюрист из Женевы, пустившийся за 39 земель искать счастье и попавший в Москву. Невежественный немного менее Меньшикова, но человек бывалый, веселый говорун, вечно жизнерадостный, преданный друг, неутомимый кавалер в танцевальном зале, неизменный товарищ за бутылкой, мастер веселить и веселиться, устроить пир на славу с музыкой, с дамами и танцами, словом, душа человек. Или дебошан французский, как суммарно характеризует его князь Куракин, один из царских спальников в этой компании.